Ребенок нуждается в стимуляции, но не в бездумной, неупорядоченной, подавляющей. Отход ко сну должен быть почти ритуалом. Это один из тех моментов, когда родители могут полностью контролировать обстановку. Сначала каждый день в одно и то же время теплая ванна. Каждой игрушке говорится «спокойной ночи». Ребенок целует ее и укладывает в кроватку. Замечательное снотворное – перечисление всех тех, кто любит малыша и желает ему спокойной ночи. Если жизнь ребенка беспокойна и неупорядочена, родители развелись, его надолго оставляют в детском саду, днем было слишком много впечатлений, мама и папа за завтраком кричали друг на друга. Перед сном можно поговорить с ним об этих событиях, попросив малыша рассказать о том, что он чувствует. Даже маленькие дети могут, в крайнем случае, покивать в ответ головой и почувствовать, что вы хотите им помочь. Когда ваш сын или дочь не могут сформулировать свои чувства, не кричите на них, а спокойно скажите: «Мне кажется, тебе сегодня очень меня не хватало», или «Мне кажется, ты испугался, когда я рассердился на маму», или «Я знаю, как тебе не хватает папы». Все эти объяснения дают возможность ребенку понять, что его ощущения нормальны. Он не несет ответственности за проблемы, возникающие у взрослых. Когда ребенок просыпается ночью, маме или папе надо войти в комнату к нему и успокоить его, погладив или поцеловав, сесть на стул или прилечь рядом, если позволяют размеры кровати, и сказать, что вы не уйдете, пока он не уснет. Возможно, это придется повторить несколько раз за ночь, но постепенно вам придется делать это реже и реже. Наконец, должно быть специальное время, когда ребенок может прийти к вам в постель, например, по утрам, в выходные. Думаю, что это можно делать и чаще, но я абсолютно уверена в том, что с первых лет жизни детей надо приучить к мысли, что родители нуждаются в уединении и имеют на это право. Возрастающая тревога родителей по поводу бессонницы у их малышей отражает те перемены, которые произошли в обществе за последние несколько десятилетий и привели к установлению не детского, а антидетского образа жизни. Часть шестая. О дисциплине, наказаниях, запретах и не только о них. Трудно быть последовательным в воспитании. Первый раз я ела гамбургеры на завтрак, когда мне было 12 лет. Это событие произвело на меня большое впечатление. Друзья моих родителей пригласили нас поехать с ними в лагерь, навестить детей. На второй день нашего путешествия мы отправились в путь очень рано, не успев позавтракать. Около половины десятого мы проезжали мимо закусочной, и отец спросил: «Как насчет гамбургера на завтрак?» После этого замечательного вопроса моя жизнь переменилась. Для меня он прозвучал как колокол, возвестивший о манифесте Линкольна об освобождении рабов. Он включил в себя всю свободу и непринужденность, которые были характерны для всего путешествия. Прошло много лет, но и теперь, когда я становлюсь негибкой в отношении норм и правил поведения, когда, не подумав, говорю «нет» чему-то непривычному, я шепчу себе волшебные слова «гамбургеры на завтрак». Лучшее, что есть в человеке, это способность к творчеству, стремление к новому, хотя порой оно не совпадает с его прошлой точкой зрения. Но погруженные каждодневный быт, мы порой забываем об этом. Недавно мне довелось прочитать статью одного детского психолога, которая разозлила меня. Он рекомендует родителям правила поведения в отношениях с детьми, которые формулируют следующим образом. Первое. Будьте последовательными, не меняйте часто поощрение или наказание. Второе. Устанавливайте ограничения и не отступайте от них ни на дюйм. Неопределенные ограничения ведут к неуверенности в своей правоте. Третье.